Глава 39. Джентльмен и его компьютер. Тебе повезло. Ты принадлежишь к первому поколению людей, которые видят компьютер уже с момента рождения. Когда твои родители были детьми, компьютеры представляли собой гигантские машины, иногда занимавшие целую комнату. А для бабушек и дедушек компьютеры были научной фантастикой. Но ты пользуешься компьютером ежедневно, для учебы или развлечений. Ты на протяжении всей своей жизни был окружен компьютерами, поэтому воспринимаешь их как должное. И есть риск, что ты начнешь злоупотреблять или неправильно использовать это одно из величайших изобретений всех времен. Правильно. Соблюдать правила пользования компьютером, которые установили для тебя родители или учителя. Неправильно. Давать через компьютер личную информацию людям, которых ты не знаешь. Если ты сообщишь какую-то личную информацию незнакомцам, то можешь подвергнуть риску себя или свою семью. Почему? Ты по-настоящему не знаешь людей, с которыми общаешься в чате. Интернет – отличное место для знакомства, но и довольно опасное. Уважай границы, которые установили для тебя родители, и сам будь благоразумен. Правильно. Не забывай о хороших манерах, когда посылаешь имейлы и сообщения – или оставляешь комментарии. Неправильно. Посылать неприличные или сомнительные по содержанию имейлы и сообщения. Ты можешь посчитать неприличную шутку забавной, но твои друзья и, что еще более важно, их родители, возможно, не захотят получать корреспонденцию такого рода. Почему? Ты же не хочешь, чтобы тебя считали мальчиком, который рассылает грязные шутки. И явно не хочешь, чтобы твои родители сердились, отвечая на разъяренные телефонные звонки от родителей твоих друзей. После одного такого звонка тебя вообще могут лишить компьютера. Правильно. Знать, что есть случаи, когда телефонный звонок или личная встреча более уместны, чем email. Неправильно. Прятаться за электронным письмом, когда тебе нужно сказать что-то серьезное. Почему? Джентльмен никогда не ведет себя как трус. Может, тебе и неудобно сказать девочке в лицо, что не можешь пойти с ней на дискотеку, но было бы несправедливо просто отправить ей email с отказом. Даже если она не слишком тебе нравится и ты уверен, что будешь с ней скучать, ты же не хочешь ранить ее чувства. Истинный джентльмен ведет себя уважительно по отношению к другим людям и старается, чтобы они не чувствовали себя униженными. Люди оценят, если ты обратишься к ним лично. Джентльмен не использует компьютер, чтобы говорить гадости о других. Джентльмен не делает на компьютере ничего, что могло бы подвергнуть риску его самого или его семью, включая разговоры с незнакомцами и скачивание нелегального контента.